Тем не менее, я все-таки пошел к Ламберту. Где же было мне справиться с тогдашним моим любопытством? Ламберт, как оказалось, жил очень далеко, в косом переулке у летнего сада. Впрочем, все в тех же номерах. Но тогда, когда я бежал от него, я до того не заметил дороги и расстояния, что, получив дня 4 тому назад его адрес от Лизы, даже удивился и почти не поверил, что он там живет. У дверей в номера в третьем этаже, еще поднимаясь по лестнице, я заметил двух молодых людей и подумал, что они позвонили раньше меня и ждали, когда отворят. Пока я поднимался, они оба, обернувшись спиной к дверям, тщательно меня рассматривали. Тут номера, и они, конечно, к другим жильцам, нахмурился я, подходя к ним. Мне было бы очень неприятно застать у Ламберта кого-нибудь. Стараясь не глядеть на них, я протянул руку к звонку. «Атанде!» — крикнул мне один. «Пожалуйста, подождите звонить!» Звонким и нежным голоском и несколько протягивая слова проговорил другой молодой человек. «Мы его откончим, и тогда позвоним все вместе. Хотите?» Я остановился. Оба были еще очень молодые люди, так лет 20 или 22. Они делали тут у дверей что-то странное. Я с удивлением старался вникнуть. Тот, кто крикнул «Атанде», был малый, очень высокого роста, вершков 10, не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой по росту головой и странным каким-то комическим мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно, в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником и не по росту короткую, очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху. Руки без перчаток были грязные, а длинные ногти в трауре. Напротив товарища его был одет щегольски, судя по легкой ильковой шубе, по изящной шляпе и по светлым свежим перчаткам на тоненьких его пальчиках. Ростом он был с меня, но с чрезвычайно милым выражением на своем свежем и молоденьком личике. Длинный парень стаскивал с себя галстук, совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесемку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой новенький черный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьезным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч. «Нет, это нельзя, если такая грязная рубашка», — проговорил надевавший. «Не только не будет эффекта, но покажется еще грязней. Ведь я тебе сказал, чтоб ты воротнички надел». «Я не умею». «Вы не сумеете?» — обратился он вдруг ко мне. «Чего?» — спросил я. «А вот, знаете, повязать ему галстук. Видите ли, надо бы как-нибудь так, чтобы не видно было его грязной рубашки, а то пропадет весь эффект. Как хотите». Я нарочно ему галстук у Филиппа парикмахера сейчас купил за рубль. «Это ты тот рубль?» — пробормотал длинный. «Да, тот, у меня теперь ни копейки». «Так не умеете? В таком случае надо будет попросить Альфонсинку». «К Ламберту?» — резко спросил меня вдруг длинный. «К Ламберту?» — ответил я с не меньшую решимостью, смотря ему в глаза. «Долгоровки?» — повторил он тем же тоном и тем же голосом. «Нет, не Коровкин», — так же резко ответил я, расслышав ошибочно. «Долгоровки!» — почти прокричал, повторяя длинный и надвигаясь на меня почти с угрозой. Товарищ его расхохотался. «Он говорит «Долгоровки», а не Коровкин», — пояснил он мне. «Знаете, французы в журнале «De Deba» часто коверкают русские фамилии». «В Индепенданс», — промычал длинный. «Ну, все равно и в Индепенданс. Долгорукова, например, пишут «Долгоровки», я сам читал. А «Вева» всегда «Комт Валюньев». «Добуани!» — крикнул длинный. «Да, вот тоже есть еще какой-то Добуани. Я сам читал, и мы оба смеялись. Какая-то русская мадам Добуани за границей. Только видишь ли, чего же всех-то поминать?» — обернулся он вдруг к длинному. «Извините, вы господин Долгорукий?» «Да, я Долгорукий. А вы почему знаете?» Длинный вдруг шепнул что-то миловидному мальчику, тот нахмурился и сделал отрицательный жест, но длинный вдруг обратился ко мне. «Монсеньор ле принц, вы n'avez pas de rubles d'argent pour nous. «Падо мезансоль вулеву». «Князь, у вас нет ли для нас рубля серебром? Не двух, а одного идет?» «Ах, какой ты скверный!» — крикнул мальчик. «Ну, вурендон, мы вам вернем», — заключил Длинный грубо и неловко выговаривая французские слова. «Он, знаете, циник», — усмехнулся мне мальчик. «И вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин, — говорит, — а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют». «Дан ле вагон». «В вагонах», — пояснил Длинный. «Ну да, и в вагонах. Ах, какой ты скучный! Нечего пояснять-то! Вот тоже охота прикидываться дураком!» Я между тем вынул рубль и протянул Длинному. «Ну, вурендон!» — проговорил тот, спрятал рубль и, вдруг повернувшись к дверям, совершенно неподвижным и серьезным лицом, принялся колотить в них концом своего огромного грубого сапога и, главное, без малейшего раздражения. «Ах, ты опять подерешься с Ламбертом!» — с беспокойством заметил мальчик. «Позвоните уж вы лучше!» Я позвонил, но Длинный все-таки продолжал колотить сапогом. «А, сакра!» «Проклятый!» — послышался вдруг голос Ламберта из-за дверей, и он быстро отпер. «Дите дом вулеву ке же вукас ля тет, мон ами!» «Послушайте, друг мой, вы что, хотите, чтоб я проломил вам голову?» — крикнул он Длинному. «Мон ами, вуаля долгоровки, лётр мон ами, друг мой, вот долгоровки, другой мой друг». Важно и серьезно проговорил Длинный, в упор смотря на покрасневшего от злости Ламберта. Тот лишь увидел меня, тотчас же как бы весь преобразился. «Это ты, Аркадий, наконец-то! Ну так ты здоров же, здоров, наконец!» Он схватил меня за руки, крепко сжимая их. Одним словом, он был в таком искреннем восхищении, что мне мигом стало ужасно приятно, и я даже полюбил его. «К тебе первому!» «Альфонсин!» — закричал Ламберт. Та мигом выпрыгнула из-за ширм. «Ле вуаля!» — вот он. «Сэлюи!» — это он! — воскликнула Альфонсина, всплеснув руками, и, вновь распахнув их, бросилась было меня обнимать, но Ламберт меня защитил. «Но-но-но, тубо!» — крикнул он на нее, как на собачонку. «Видишь, Аркадий, нас сегодня несколько парней сговорились пообедать у татар. Я уж тебя не выпущу, поезжай с нами. Пообедаем я этих тотчас же в шею и тогда наболтаемся. Да входи, входи. Мы ведь сейчас и выходим. Минутку только постоять». Я вошел и стал посреди той комнаты, оглядываясь и припоминая. Ламберт за ширмами наскоро переодевался. Длинный и его товарищ прошли тоже вслед за нами, несмотря на слова Ламберта. Мы все стояли. «Мадемуазель Альфонсин, вулеву мэ безе?» «Мадемуазель Альфонсина, поцелуйте меня», — промычал Длинный. «Мадемуазель Альфонсин», — подвинулся было младший, показывая ей галстучек, но она свирепо накинулась на обоих. «А, ле пти вилен!» «А, гадкий мальчишка!» — крикнула она младшему. «Но ма проше па! Но ма салисе па! И ву, ле гран даде!» «Je vous flanque à la porte tous les deux. Savez-vous cela?» «Не подходите ко мне, вы меня запачкаете, и вы тоже верзила. А то, знаете, я вас обоих тут же выставлю за дверь». Младшая, несмотря на то, что она презрительно и брезгливо от него отмахивалась, как бы в самом деле боясь об него запачкаться, чего я никак не понимал, потому что он был такой хорошенький и оказался так хорошо одет, когда сбросил шубу. Младший настойчиво стал просить ее повязать своему длинному другу галстух, а предварительно повязать ему чистые воротнички из Ламбертовых. Та чуть не кинулась бить их от негодования при таком предложении, но Ламберт, вслушавшись, крикнул ей из-за ширм, чтоб она не задерживала и сделала, что просят, а то не отстанут, — прибавил он. И Альфонсина мигом схватила воротничок и стала повязывать длинному галстух без малейшей уже брезгливости. Тот, точно так же, как на лестнице, вытянул перед нею шею, пока та повязывала. «Мадемуазель Альфонсин, avez-vous vendu votre ballon?» «Мадемуазель Альфонсина, вы продали вашу баллонку?» — спросил он. «Qu'est-ce que ça, ma ballon?» «Что это такое моя ballon?» Младший объяснил, что «ma ballon» означает «баллонку». «Tiens, quel est ce baragouin?» «Что за страшный жаргон?» «Je parle comme une dame russe sur les yeux minérales». «Я говорю, как русская дама на минеральных водах», — заметил Ле Гран Даде. Верзила, все еще с протянутой шеей. «Qu'est-ce que ça qu'une dame russe sur les yeux minérales et où est donc votre jolie montre que Lambert vous a donné?» «Что такое русская дама на минеральных водах и где же красивые часы, что вам подарил Ламберт?» «Как, опять нет часов?» — раздражительно отозвался Ламберт из-за ширм. «Проели!» — промычал Ле Гран Даде. «Я их продал за 8 рублей, ведь они и серебряные, и позолоченные, а вы сказали, что золотые. Эдакие теперь и в магазине. Только 16 рублей», — ответил младший Ламберту, оправдываясь с неохотой. «Этому надо положить конец», — еще раздражительнее продолжал Ламберт. «Я вам, молодой мой друг, не для того покупаю платье и даю прекрасные вещи, чтоб вы на вашего длинного друга тратили. Какой это галстук вы еще купили?» «Это только рубль. Это не на ваши. У него совсем не было галстуха, и ему надо еще купить шляпу». «Вздор!» — уже действительно озлился Ламберт. «Я ему достаточно дал и на шляпу, а он тотчас устрица шампанского. От него пахнет, он неряха, его нельзя брать никуда. Как я его повезу обедать?» «На извозчике», — промычал Даде. «Ну, завон он рубль даржан, ке ну завон претеше нотра нувель ами». «У нас есть рубль серебром, который мы заняли у нашего нового друга». «Не давай им, Аркадий, ничего!» — опять крикнул Ламберт. «Позвольте, Ламберт, я прямо требую от вас сейчас же 10 рублей!» — рассердился мальчик так, что даже весь покраснел и оттого стал почти вдвое лучше. «И не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас Долгорукому. Я требую 10 рублей, чтобы сейчас отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу. Вот сами увидите». Ламберт вышел из-за ширм. «Вот 3 желтые бумажки, 3 рубля и больше ничего до самого вторника. И не сметь, не то...» Ле Гран Даде так и вырвал у него деньги. «Долгоровки, вот рубль. Ну ву рендон авек боку де грас. Возвращаем вам с большой благодарностью». «Петя, ехать!» — крикнул он товарищу. И затем, вдруг подняв 2 бумажки вверх и махая ими и в упор смотря на Ламберта, завопил изо всей силы. «О, Ламбер! Уэ, Ламбер! А тю вю Ламбер!» «Эй, Ламберт! Где Ламберт? Ты не видел Ламберта?» «Не сметь! Не сметь!» — завопил и Ламберт в ужаснейшем гневе. «Я видел, что во всем этом было что-то прежнее, чего я не знал вовсе, и глядел с удивлением». Но Длинный нисколько не испугался Ламбертова гнева. Напротив, завопил еще сильнее «Оге, Ламбер!» и так далее. С этим криком вышли и на лестницу. Ламберт погнался было за ними, но однако воротился. «Эй, я их скоро прогоню в шею! Больше стоят, чем дают. Пойдем, Аркадий. Я опоздал, там меня ждет один тоже. Нужный человек, скотина тоже. Это все скоты. Шушиха! Шушиха!» — прокричал он вновь и почти скрижетнул зубами, но вдруг окончательно опомнился. «Я рад, что ты хоть наконец пришел. Альфонсин, ни шагу из дома. Идем». У крыльца ждал его лихач Рысак. Мы сели. Но даже и во весь путь он все-таки не мог прийти в себя от какой-то ярости на этих молодых людей и успокоиться. Я дивился, что это так серьезно, и тому еще, что они так к Ламберту непочтительны. А он чуть ли даже не трусит перед ними. Мне, по въевшемуся в меня старому впечатлению с детства, все казалось, что все должны бояться Ламберта. Так что, несмотря на всю мою независимость, я, наверное, в ту минуту и сам трусил Ламберта. «Я тебе говорю, это все ужасное шушиха!» — не унимался Ламберт. «Веришь, этот высокий, мерзкий мучил меня 3 дня тому в хорошем обществе. Стоит передо мной и кричит: «Оэ, Ламберт! В хорошем обществе. Все смеются и знают, что это чтоб я денег дал. Можешь представить? Я дал. О, это мерзавцы. Веришь, он был юнкер в полку и выгнан. И можешь представить, он образованный. Он получил воспитание в хорошем доме. Можешь представить? У него есть мысли, он бы мог... черт! И он силен, как Иркул. Он полезен, только мало. И можешь видеть, он рук не моет. Я его рекомендовал одной госпоже, старой знатной барыне, что он раскаивается и хочет убить себя от совести, а он пришел к ней, сел и засвистал. А этот другой хорошенький, один генеральский сын. Семейство стыдится его. Я его из суда вытянул, я его спас, а он вот как платит. Здесь нет народу. Я их в шею, Они знают мое имя. Ты им обо мне говорил? Имел глупость. Пожалуйста, за обедом посиди, скрепи себя. Туда придет еще одна страшная каналья. Вот это так уж страшная каналья и ужасно хитер. Здесь все ракальи. Здесь нет ни одного честного человека. Ну да мы кончим, и тогда... Что ты любишь кушать? Ну да все равно, там хорошо кормят. Я плачу, ты не беспокойся. Это хорошо, что ты хорошо одет. Я тебе могу дать денег. Всегда приходи. Представь, я их здесь поил, кормил, каждый день кулебяка. Эти часы, что он продал, это во второй раз. Этот маленький Тришатов, ты видел? Альфонсина гнушается даже глядеть на него и запрещает ему подходить близко. И вдруг он в ресторане при офицерах: «Хочу бекасов». Я дал бекасов, только я отомщу. Помнишь, Ламберт, как мы с тобой в Москве ехали в трактир, и ты меня в трактире вилкой пырнул? И как у тебя были тогда 500 рублей? Да, помню. Эй, черт, помню. Я тебя люблю. Ты этому верь. Тебя никто не любит, а я люблю. Только один я, ты помни. Тот, что придет туда рябой, это хитрейшая каналья. Не отвечай ему, если заговорит. Ничего. А коль начнет спрашивать, отвечай вздор. Молчи. По крайней мере, он из-за своего волнения ни о чем меня дорогой не расспрашивал. Мне стало даже оскорбительно, что он так уверен во мне и даже не подозревает во мне недоверчивости. Мне казалось, что в нем глупая мысль, что он мне смеет по-прежнему приказывать. И к тому же он ужасно необразован, подумал я, вступая в ресторан.